Глава 10. Включает разные мелкие, но важные тонкости публичного выступления, без которых можно обойтись, но если использовать их, ваше выступление пройдет с большим успехом. Итак, тонкость первая. Чем плотнее, тем лучше. Если хотите управлять эмоциями аудитории с большим успехом, учтите, рассеянная по большому залу публика гораздо менее восприимчива. Специалистами отмечен такой феномен, как эмоциональное заражение. Публика в зале хохочет над анекдотом заметно активнее, чем отдельно взятый гражданин. Таким образом, подбирая помещение для выступления, остановитесь на том, которое обеспечит заполненность зала, чтобы люди сидели вплотную друг к другу. В этом смысле гораздо лучше маленький, но битком набитый зал, чем большой, но заполненный наполовину. Если же вы не имеете на это влияния, то перед началом выступления можете использовать трюк, который я применял много раз. Когда мне приходилось выступать перед аудиторией в 200 человек, а зал был на 600 мест, я перед началом лекции или семинара натягивал ленточку между 10 и 11 рядами. Таким образом, участникам ничего не оставалось делать, как заполнять первые ряды. Если же нет ленточки, можно положить на все сиденья 11-го ряда листы бумаги и попросить слушателей не садиться за эту границу. Можно заграждать проход стульями, использовать скотч, стойки для микрофонов, собственную фантазию. Если есть возможность убрать пустующее кресло, лучше сделать это. Если это невозможно, непосредственно перед началом своего выступления дружески пригласите сидящих на галерке пересесть вперед. Лучше, конечно, если это сделает ведущий. Скорее всего, в первые секунды никто не шевельнется. Будьте вежливы, но настойчивы. Стоит первому засопеть и завозиться, как сработает стадное чувство, и все потянутся к первым рядам. Это проверено многократно на собственном опыте. Выступать вам в таком зале, при котором люди сидят плотно друг к другу и в первых рядах, будет заметно легче. Как-то Валерий Лётев сказал, что одно пустое место в зале отнимает у него больше энергии, чем сотни заполненных. Тут есть еще один дополнительный эффект. Не очень приятно и сидящему в зале видеть пустые стулья перед собой. Он часто чувствует, что пришел послушать то, что другим, видимо, неинтересно. Убрав же лишние места, вы создаете ощущение аншлага. А присутствие на аншлаговых представлениях гораздо больше льстит самолюбие собравшихся, ну же не говоря о самом выступающем. Темп. А многие ораторы, особенно начинающие, как правило, говорят слишком быстро. Вот у меня есть тоже такая тенденция, если я сам себе не напоминаю о том, что нужно темп снизить, я несколько загоняю. И вот сейчас во время записи я тоже сам себя останавливаю и даже, честно говоря, некоторые фрагменты перечитывал заново, попросив звукорежиссера переписать этот фрагмент, потому что слишком-слишком загонял. Даже трудно какие-то части выговорить членораздельно. Итак, многие ораторы, особенно начинающие, как правило, говорят слишком быстро. Не только начинающий. Важно учесть, что субъективное ощущение времени у оратора и публики не совпадает. У вас во время выступления все процессы в организме идут быстрее, и быстрая речь для вас нормальна. Публике же кажется, что вы тараторите. Это воспринимается аудиторией как неуверенность и желание поскорее избавиться от этого кошмара. Вам кажется, что вы говорите слишком медленно, а публика еле успевает схватывать сказанное вами. Вам кажется, что пора сказать о самом главном, а публика еще не успела уяснить суть дела. Вам кажется, что уже пора начинать выступление, а публика еще не зафиксировала, что вы появились на сцене. Вывод. Говорите медленнее. Иногда напоминайте себе об этом. Если в вашем случае имеют место патологические отклонения, используйте необычные методы. У одной моей ученицы во время выступлений к трибуне с внутренней стороны, ну или к другому месту, когда она выступала, так, чтобы это попадалось на глаза, был прикреплен яркий стикер с надписью «Лена, не гони». Если же вы часок перед речью будете говорить как мальчик с задержкой умственного развития, то под действием этого эталона субъективное время выровняется. Медленно, после паузы отвечайте на вопросы, медленно ходите, медленно берите трубку телефона. Очень помогает. Важно также напомнить, что просто замедлить темп недостаточно. Чтобы сохранить внимание аудитории, как мы уже знаем, нам необходимы контрастные раздражители. Темп нужно менять. В наиболее важных частях выступления говорим медленнее, чем в других. И внушительнее. С паузами. Идем дальше.